теперь покоится в нас. Наша от него зависимость уничтожается его зависимостью от нас. Все это, однако, не приходит тотчас в рефлексию, а лишь обнаруживается как прочувствованное сознание, что мы составляем, в некотором смысле, который объясняет одна философия, с миром одно, и потому его неизмеримостью не угнетаемся, а возвышаемся. Совершенно непосредственным образом получаем мы такое впечатление математически высокого даже от какого-нибудь пространства, которое хотя в сравнении с мирозданием мало, но именно тем, что непосредственно стало вполне для нас лицезримо, действует на нас всей своей величиной во всех трех измерениях, достаточной для того, чтобы размер собственного нашего тела умалить почти до бесконечности. Пустое для лицезрения пространство, следовательно, открытое, действовать таким образом никогда не может. Напротив, оно должно быть непосредственно лицезримо при ограничении во всех измерениях. Таков, например, очень высокий и большой свод, как в церкви Петра в Риме или в церкви Павла в Лондоне. Чувство высокого происходит здесь из проникновения уничижающимся ничтожеством нашего собственного тела перед величиной, которая, с другой стороны, сама опять-таки содержится в нашем представлении и коей носитель мы сами, как познающий субъект. Следовательно, и здесь, как и везде, из контраста незначительности и зависимости нашего «я» как индивидуума, как проявление воли, сознанием нас самих, как чистого субъекта познания. И на этическое можно перенести наше объяснение высокого, именно на то, что называется высоким характером. И последний равным образом возникает из того, что воля не волнуется предметами, которые вообще способны волновать ее, но что познание и в этом случае преобладает. Поэтому такой характер будет взирать на людей чисто объективно, а не по отношениям, какие они могли бы иметь к его воле. Он, например, будет замечать их недостатки, даже их вражду и несправедливость против него самого, и не будет возбуждаться тем самым ко взаимной вражде. Он станет смотреть без зависти на их счастье. Он будет признавать их хорошее качество, не желая, однако, теснейшего с ними сближения. Он будет видеть красоту женщин, не питая к ним вожделения. Его личное счастье или несчастье не будет сильно его трогать, а скорее он будет, как Гамлет описывает Горацио: «Ты был как будто тем, кто все вынося, сам не страдает. Судьбы удары и подарки ты с признательностью равной принимал». Ибо он в течение собственной жизни и ее неудачах будет не столько видеть свой индивидуальный, сколько общий человеческий жребий, и потому относиться к этому более познавательно, чем страдательно. Так как противоположности друг друга объясняют, то здесь может быть уместно замечание, что, собственно, противоположность высокого, то, что на первый взгляд, пожалуй, таким не кажется, прелестное, привлекательное. Но я подразумеваю под этим то, что возбуждает волю, непосредственно предлагая ей удовлетворение, исполнение. Обыкновенно всякое прекрасное в веселом роде называют прелестным. Но это есть по недостатку правильного развлечения слишком широко распространенное понятие, которое я должен отложить совершенно в сторону и даже не одобрить. Но в указанном и объясненном смысле я нахожу в области искусства только два рода прелестного, и оба его недостойны. Один весьма низкий, в натюрмортах нидерландцев, когда он заблуждается в выборе предметов, именно изображает съестные припасы, которые живым своим изображением неизбежно возбуждает к себе аппетит, что и есть возбуждение воли, с коим наступает конец всякому эстетическому созерцанию. Написанные плоды еще можно допустить, так как они являются дальнейшим развитием цветка и прекрасным произведением природы по форме и краскам, так что нет прямой необходимости думать об их съедобности. Но, к сожалению, мы